Глядя в дверь, внезапно спросила Наденька. «Я тебя не бросал!» Бурцев вытряхнул последние капли из флакона на спину. «Ты сама ушла!» «Ушла!» «Но после того, как ты изменил мне, с этой, в чем сразу же сам признался, попробовал бы не признаться. Мысль такая была. Но черт за язык дернул. Во-первых, не черт, а черт женского пола. Во-вторых, не за язык. Не хамите доктору, больная. Ох ты и дурак, Бурцев, какой же ты дурак, а еще с бородой. Больная!» Наденька вдруг встала, одернула юбку и резко присела. «Знаешь, кажется, я уже не больная. Что я тебе говорил?» «Нет, правда!» — искренне воскликнула она, все еще приседая и заправляя блузку. «Совсем не болит! Это от воды или от твоих рук? Ты что, Кашпировский?» «Если бы ты, дуреха, не отправила живую воду в химлабораторию, вообще бы мог вылечить!» Сергей завернул пробку и положил флакон. «Неужели это от воды? Чертовщина какая-то! Наоборот, благодать Божья!» Наденька набросила на плечи свой пиджак, отошла к окну и минуту смотрела на московские зеленые крыши. «Спасибо за лечение, кудесник. А как ты определил, что вода живая? Ты ее прежде пробовал?» «Только однажды», — грустно проговорил он, — «выпил целый стакан». «У этой сумасшедшей женщины?» «Ладно, не отвечай, я и так знаю». «Ты с ней живешь?» «Я живу один. И не хочу жениться, так что не уговаривай». «Ты их не разыскал?» «Ну и подлец! Не вмешивайся в мою личную жизнь. Тебе уже 37, Сережа». 2 года назад, когда они в последний раз встречались на лестнице, она точно так же уговаривала его завести семью и обязательно детей. И тогда он, не подумав, признался, что у него есть ребенок, девочка, только он никогда ее не видел. В словах же Наденьки слышалась затаенная боль. После ранения врачи категорически запретили ей рожать. В ее 33... «Послушай, мне пора», — заявил Бурцев. «Мы все вопросы выяснили относительно косточек». Наденька мгновенно обратилась в Фемиду. «Не все! Я еще не отпускала тебя, Сергей Александрович. Ты отвлекся на живую воду и не дослушал. Здесь еще имеется информация по поводу захоронения останков царской семьи. И не на Урале». «Знаешь, меня это перестало интересовать», — признался Бурцев. «Надоело гоняться за призраками». «Но ты так загорелся, когда услышал о живой воде?» «Если не на Урале, то где?» «Информация секретная. Где-то в районе поселка Усть-Маега на Валдайской возвышенности. Точного указания нет? Что совпадает с твоими данными? Вернее, не с твоими, а ее предсказаниями. Она совершенно ни при чем. Мои данные из другого источника». «Точного указания нет». Наденька достала из коробки фотографию и письмо. «Источник опасается утечки и не сообщает. Нужно выезжать на место. И желательно сейчас, поскольку на меня уже оказывают давление». Она сделала короткую паузу. Мне необходимо провести проверку, негласную.